Глава 5. Лев. Утром, когда я спускаюсь на первый этаж дома, Ирина уже сидит за столом и пьет кофе. На ней вчерашнее платье, а вот лицо совсем без косметики. Доброе утро. Здороваюсь первой и останавливаюсь напротив стола, пригвожденной к месту ее естественной красотой. Доброе. Отвечает прохладно и делает глоток из кружки. Куда тебя отвезти? В гостиницу «Печерск». Я только адрес не помню, а телефон мой до сих пор разряжен. Я знаю адрес. Эта гостиница тоже принадлежит мне. Она не идеальна, но лучшая в нашем городе. Все, кто приезжает в наш город по делам, останавливаются там. Подхожу к кофемашине, ставлю кружку и нажимаю кнопку. Пока аппарат готовит американо, поворачиваю лицо к окну. Метель закончилась, но сугробы выше колена, дорога плохая. Можно было бы, конечно, использовать погодные условия для того, чтобы задержаться здесь с Ирой еще на ночь. Но, к сожалению, меня ждут важные дела в предвыборном штабе. Ладно, с Ирой я все равно не прощаюсь. Надо будет поужинать с ней. Она, естественно, будет сопротивляться и отнекиваться. Но я сдаваться не намерен. Ира быстро допивает свой кофе и удаляется обратно на второй этаж. А спускается только когда я зову ее ехать. В машине она неожиданно садится на переднее пассажирское сиденье, что меня приятно удивляет. Дорога, хоть и вся в снегу, но оказывается не такой тяжелой, как я думал. Поэтому мы доезжаем до города довольно быстро. В машине мы почти не разговариваем. У меня складывается ощущение, что Ира чувствует себя скованно. Может, ей неловко за то, что целовала меня вчера, как взбесившаяся кошка? Да вроде она не похожа на скромную 18-летнюю девственницу. «Сколько тебе лет?» Спрашиваю неожиданно для самого себя и тут же прикусываю язык. Девушки же всегда очень болезненно реагируют на этот вопрос. 29. Спокойно отвечает, без малейшего стеснения или кокетства. Хорошо, что мы стоим на светофоре, потому что я не удерживаюсь от того, чтобы не повернуть к ней в изумлении голову. 29? Переспрашиваю, не веря. Да, а что? Ты выглядишь моложе. Честно говорю. Спасибо. Слегка приподнимает вверх уголки губ. Я продолжаю, не стесняясь, рассматривать Ирину, пока мне не сигналят сзади. Опомнившись, возвращаюсь к лобовому стеклу и трогаюсь с места. «А почему ты не замужем?» Задаю еще один бестактный вопрос. «Но я должен удовлетворить свое любопытство, иначе не смогу спокойно работать весь день». «А почему я должна быть замужем?» Парирует вопросом на вопрос. Снова окидываю ее взглядом. «Потому что ты до одури красива», произношу в сердцах. Ира хмыкает, но ничего не отвечает. До гостиницы мы доезжаем молча. Я выхожу из автомобиля вместе с Ириной. «Спасибо за все, Лев». Ослепительно улыбается. «Ты очень мне помог». «Ты же оставишь мне свой номер телефона в знак благодарности?» Выгибаю бровь. «А это уже лишнее». Ира хлопает меня по плечу. «А это уже лишнее». Ира хлопает меня по плечу и устремляется на вход в гостиницу. Я не бегу ее догонять и требовать оставить мне номер, а жду, когда она пройдет стеклянную дверь-вертушку, пересечет лобби и зайдет в лифт. Как только Ирина скрывается в металлической кабинке, я захожу в гостиницу и иду на ресепшн. «Лев Александрович!» Девушка-администратор при виде меня подскакивает на стуле, как ужаленная, и быстро прячет кружку с чаем. «Чем могу вам помочь? Позвать Петра Сергеевича?» «Петр Сергеевич – это директор гостиницы». «Нет, сейчас в отеле проживает гость из Москвы по имени Ирина. Дайте мне ее номер телефона». «Ирина из Москвы? Сейчас посмотрю». Хватает мышку компьютера и принимается щелкать. «Да, есть одна Ирина из Москвы. Заселилась 2 недели назад». «Две недели назад?» «Удивляюсь». «Да, Самойлова Ирина Максимовна. Место постоянной регистрации – Москва». «Хм, давно она здесь. Ее дата рождения указана? Должно быть 29 лет». «Говорю». Администратор прищуривает глаза, считая в уме. «Да, 29. В июне будет 30». Киваю. «Значит, действительно она». «Номер телефона ее есть?» «Да, есть». Администратор диктует цифры, и я возвращаюсь к машине, чтобы поехать в свой штаб. 2 недели она в Печорске. Очень интересно, что пафосная москвичка может делать в нашем захолустье 2 недели? Да тут на 3-й день от скуки завоешь. Память воссоздает ее соблазнительные формы, пышную грудь и мягкие губы. В брюках моментально становится тесно, а все вопросы пулей вылетают из головы. Сегодня же поужинаю с сырой. В штабе работа, как всегда, кипит. Всюду носятся люди. Звонят телефоны, печатает принтер. В стеклянных переговорках мои пиарщики бурно дискутируют. Формально предвыборная гонка еще не началась, поскольку Центральная избирательная комиссия продолжает регистрировать новых кандидатов. Но скоро регистрация желающих стать мэром закончится, и начнется борьба за кресло. К этим выборам я шел долго. Последовательно, шаг за шагом. Сначала выстраивал бизнес-империю в городе, а потом перешел к завоеванию политического веса. Выборы и кресло мэра – последняя ступенька. И всех кандидатов, которые на данный момент зарегистрированы на выборы, я знаю как облупленных. 2 местных депутата и 1 бывший глава муниципалитета. Это все мои соперники. Других быть не должно. Первые 2 пьют как не в себя, а последний был уволен со скандалом. Соперники – это, конечно, громко сказано. Меня поддерживают 90% жителей города, так что в своей победе я не сомневаюсь. Но все же для вида мне придется походить на дебаты, выступить на местном телевидении, пообщаться с избирателями, провести какую-нибудь благотворительную акцию. Ну и имидж у меня должен быть исключительно положительным. Доверие избирателей очень легко потерять. Одно неосторожное слово, 1 неосторожный поступок, и вот за меня уже никто не хочет голосовать. Поэтому последние 3 года я исправно повышаю зарплаты сотрудникам всех своих компаний. Лояльность народа лучше всего покупается деньгами. «Лев Александрович, у нас проблема». Словно из ниоткуда возле меня вырастает 1 из моих помощников. «Что еще за проблема?» – спрашиваю, нахмурившись. «На выборы зарегистрирован новый кандидат». Я резко торможу в конце штаба и поворачиваюсь всем корпусом к 20-летнему юнцу. «Какой еще кандидат?» – оторопело восклицаю. «Вот», – протягивает мне в руку папку. «Не думаю, что этот кандидат составит вам реальную конкуренцию, но на всякий случай я приготовил досье». «Спасибо, Коля». Парень тут же ретируется, а я так и стою на одном месте, пялясь на папку в руках. Наверное, проходит 5 минут, прежде чем я прихожу в себя и устремляюсь в кабинет. Опустившись в мягкое кожаное кресло, задумчиво верчу в руках папку, не спеша ее открывать. «Очень интересно. Еще 1 кандидат». Кроме 2 депутатов и бывшего главы муниципалитета, у меня не должно было быть соперников. В венах начинает закипать злость, и я сдавливаю в руках папку. Джокер, мать его, появился из ниоткуда. Это охренеть, как не вписывается в мои планы. А я не люблю, когда что-то идет не по моему плану. У меня такое было только 1 раз в жизни, когда мне едва исполнилось 18 лет, и я окончил школу. С тех пор такого больше не повторялось. Рывком открываю папку с досье и тут же застываю, когда вижу фотографии своего нового незапланированного соперника. Такое ощущение, что мне с ноги заехали под дых. Темноволосая девушка идет по улице и разговаривает по телефону. На ней ярко-красный брючный костюм. На плече висит объемная черная сумка. «Это, черт возьми, Ирина!»